Кто давал деньги большевикам? На документе надпись ленинским почерком. Строго секретно от Ленина товарищу Сталину. Докладная записка Бориса Рейнштейна о товарище докторе Юлии Гаммере и руководимой им и его сыном доктором Армандом Гаммером объединенной американской компании, получившей концессии на асбестовые рудники и прочее. Борис Рейнштейн эмигрировал в США в конце прошлого века. В 1917 году вернулся в Россию, чтобы принять участие в революции. Стал влиятельным сотрудником Коминтерна, потом, конечно же, исчез в сталинских лагерях. Дорогой Владимир Ильич, сообщаю вам данные о товарище Юлии Гаммере и его компании, но прошу вас принять меры, чтобы эта докладная записка не могла попасть в руки не вполне надежных людей, так как если копия ее попадет в руки американского правительства, то это может очень пагубно отразиться на и так уж очень тяжелом положении Ю. Гаммера. Товарища Юлия Гаммера я интимно знаю по работе в Американской социалистической рабочей партии в течение 25 лет, с 1892 до 1917 года, как искреннего самоотверженного марксиста. Он, развив доходную медицинскую практику, всегда очень щедро поддерживал социалистическое движение в деньгах. После вступления Америки в войну он, не имея возможности вырваться в Россию, решил бить буржуазию ее же картами, то есть нажить большие деньги и поддерживать ими революцию. Это ему блестяще удалось. Как говорят, он и его семья нажили большие деньги. В начале 1919 года нарком Индел послал средства товарищу Мартенсу. Житель Нью-Йорка был назначен первым послом Советской России в США в 1919 году, несмотря на то, что США отказывались в это время ее признать. Когда фонд Мартенса иссяк, товарищ Гаммер спас бюро Мартенса от ликвидации, авансируя взаимообразно свои средства, в общем, он выложил до 50 тысяч долларов. После, когда России было необходимо приобрести машины для нефтяных промыслов, он одолжил на это 11 тысяч долларов. После основания Коминтерна он порвал с социалистической рабочей партией за ее двусмысленное отношение к Коминтерну. В 1919 году вместе с Ридом и другими положил начало коммунистическому движению в Америке. Помимо активного участия на съезде коммунистов, он щедро поддерживал партию деньгами, отдав ей на это дело более 250 тысяч долларов. Американское правительство подозревало, что товарищ Гаммер субсидирует советское бюро Мартенса и коммунистическое движение, и искало предлог убрать его. Изгнать же его, американского гражданина с видным общественным положением, было невозможно. Наконец, предлог представился. У него умерла пациентка, у которой он обязан был по техническим причинам произвести операцию аборта. За это уцепилось правительство. Оно подговорило мужа умершей привлечь его к суду и заставило присяжных во что бы то ни стало вынести обвинительный приговор. В результате его приговорили к каторжной тюрьме на неопределенный срок от 3,5 до 15 лет. Это значит, что его могут освободить через год с лишним. Он уже в тюрьме Синг-Синг около Нью-Йорка третий год. Но и после этого правительство, придравшись к его вредному политическому поведению, может снова бросить его в тюрьму и держать там до конца 15 лет. Будучи сыновьями главным пайщиком большой фирмы, он стал из-за решетки направлять свою компанию на поддержку Советской России. Летом 1921 года он прислал в Москву своего сына Арманда, недавно кончившего врачом. Он секретарь их компании. Арманд Гаммер привез подарок от отца сундук с полным комплектом хирургических инструментов для целого госпиталя. Комплект представлял громадную денежную ценность. Идя по стопам отца, этот молодой человек, узнав, что в Москве затевают основать образцовый американский госпиталь на средства американских друзей Советской России, обязался поддержать это, дав 25 000 долларов. Объезжая в прошлом году уральские заводы, он видел, что хорошо оборудованные заводы стоят на мертвой точке за отсутствием хлеба для рабочих, и предложил, снесясь с отцом, доставить 1 000 000 пудов хлеба в обмен на русские товары. Контракт был заключен через внешторг, и одна партия хлеба прибыла около 150 000 пудов, но произошла задержка, отчасти потому, что наша икра, которую они стали быстро продавать по 10 долларов за фунт, содержала, как показал анализ, недопустимое по американским законам количество предохранительных химикалиев. Ввиду грозившей конфискации русских товаров, пришлось направить пароход сначала в канадский порт. Теперь найден путь безопасной доставки прямо на Соединенно-штатский, более выгодный рынок. Специально для разработки русских предприятий по почину молодого доктора Гаммера образована большая объединенная американская компания, в которую входят теперь большие финансовые тузы. Из всего указанного ясно, что в лице товарищей Гаммеров и их компании мы имеем очень ценную для нас связь, и что в наших интересах устранить с их пути всякие препятствия. В секретном донесении, оригинал написан на английском языке, ГПУ сообщает. На обратном пути Гаммер по просьбе Коминтерна перевез и доставил Коммунистической партии США 34 тысячи долларов наличными. В этот период правительство США ввело эмбарго на все экспортные поставки в Россию, и то, что Гаммеру удавалось возить хлеб и машины, было беспрецедентно.